Глава 13, в которой Йорчик догадывается, Лайеррак много говорит, у Мерсы приключения, а Помпилио оказывается в тюрьме. Гатова уважают, потому что гений, но никто не любит. Почему? — удивился Йорчик и тут же хлопнул себя по лбу. Мог бы не спрашивать, потому что гений. А в следующий миг сообразил, что ляпнул лишнее. Не только поэтому. — нахмурился инженер Свельдо. — Не считайте нас завистливыми ублюдками. — Ни в коем случае, — торопливо произнес Руди, коря себя за несдержанность. — Я тоже не гений, знаете ли. — Как ты смеешь, скотина, ждать от меня уважения? Однако обстоятельства требовали от профессора такта и спокойствия. — С появлением Гатова все изменилось, — помедлив проворчал Свельдо. Но продолжать не стал, уткнулся в кружку. «Что именно изменилось?» — уточнил Йорчик и услышал потрясающе полный ответ. «Все!» — и в очередной раз обругал про себя предателя. Таверна «Два дракона» располагалась за чертой у Нигарта в 6 лигах по Ленигардскому тракту и являла собой классическое придорожное заведение с претензией. Меню большое, но готовить не умеют. Говядина жесткая, овощи подгорели, да еще и маслом воняют. Разрекламированное пиво кислое, а принесенное на замену немногим лучше. Впрочем, Руди в «Два дракона» не обедать приехал. Он был полностью поглощен разговором, а его собеседник ко второсортным забегаловкам привык с детства. «Так что, вы говорите, изменилось?» Свельда сделал большой глоток пива, понял, что отвечать придется. Не ссориться же с профессором из-за такой ерунды, как случайно оброненное оскорбление, и продолжил. Раньше как было? Дагомару ставил задачу, под задачу создавалась конструкторская группа. Мы вместе обдумывали проект, вносили предложение по реализации, получали добро от Дагомара и начинали работать. Делали, пробовали. Если не получалось, снова думали, устраивали мозговой штурм. Работала команда, и результат обязательно приходил. Инженер вздохнул. Чувствовалось, что старые добрые времена ему бесконечно дороги. А когда появился Гатов, роль конструкторов свелась к доработкам и внедрению. Бааламестре приносит чертежи, мы выполняем. Гатов, поправил собеседник Руди, Гатов приносит чертежи. Бааламестре, твердо повторил Свельдо. Гатов чертить не умеет. Или делает вид, что не умеет. Он придумывает. Объясняет Каранима, что придумал. А тот уже переводит нам. Что значит «переводит»? Я видел записи Гатова. Нет, не только записи. Я видел, как он говорил с Каранимо. Инженер зло усмехнулся. Они сидели в кабаке, за отдельным столиком сидели. Они редко кого-нибудь зовут к себе, и Гатова, судя по всему, накрыло, как говорится. Бааламестре дал ему бумагу. Он всегда таскает в кармане блокнот, и Гатов стал лихорадочно писать. А потом вскочил и принялся что-то объяснять. Руками размахивает, слюной брызжет, а ничего не понятно. Язык странный, не универсал. Но Бааламестре слушает и кивает. А Гатов снова писать бросился. Я сидел недалеко и видел блокнот. Каракули. Хаос цифр, формул, наброски от руки. Помойка, одним словом. Потом Гатов упился, а на следующее утро Каранима выдал нам вполне вменяемое техническое задание. «Получается, Бааламестре не тупой помощник, а полноправный член команды», — усмехнулся про себя Йорчик. «Интересно. Выставка предоставляла профессионалам большие возможности. Военные оценивали технику и прогнозировали, что нового привнесет она в науку убивать. Коммерсанты заключали сделки на десятки, а то и сотни тысяч цехинов. Инженеры и алхимики чесали в затылках, пытаясь разгадать секреты конкурентов, а шпионы покупали тех, кто секретами владел. Встречу в «Двух драконах» организовали агенты Департамента секретных исследований, всемогущей тайной полиции компании. Как именно они вышли на Свельда, профессора не волновало. Вышли, и хорошо. Руди знал только, что доступные секреты были оценены инженером в смешную сумму 200 цехинов. Причем вторую половину Свельда обещали выплатить только в том случае, если Йорчик решит, что разговор того стоил. И он, говоря откровенно, стоил. «Почти 2 часа Ушерец», — Асфельдо был специалистом по бронетягам, выкладывал профессору тайны, к которым имел доступ. Руди исписал кипу бумаги, познал много нового и, даже расчувствовавшись, решил заплатить за информацию сполна. Когда же невкусный обед был съеден, а тайны закончились, Руди на удачу осведомился о Павле и вытянул счастливый билет. Теплых чувств к гению Свельда не питал и готов был говорить о магистре часами. «Мы превратились в механиков, в технологов», — с обидой произнес инженер. «Конечно, мы не такие умные, как Гатов, но это не повод вытирать о нас ноги. Мы тоже люди и тоже ученые». Самолюбие и амбиции. Когда-то барон Перельбачик, директор департамента секретных исследований, сказал Руди, что именно на эту наживку его агенты вербуют большую часть предателей. Тогда Йорчик не поверил. Он ставил на жадность, о чем и заявил мудрому барону. «Никогда не поверю, что золото проигрывает чувствам». Но теперь, пообщавшись со Свельда, Руди готов был извиниться перед Перельбальчиком. Впрочем, через мгновение выяснилось, что у инженера имелись и другие резоны предать страну. «Дагомара силен, напротив компании, он никто», — продолжил Свельда, заказав еще одну кружку пива. «Самый умный из нас, из образованных и честных патриотов Ушера, это понимают. Но нам трудно. На архипелаге свирепствует полиция. Проявишь несогласие — сразу попадешь в тюрьму. Поговаривают, что скоро в Ушере запретят прогрессивную партию. Прям феодализм какой-то, правда? А на словах все сенаторы ратуют за демократию. Лживые сволочи. Какая может быть демократия, если они миллионеры?» «Хм, возможно». Эти материи миллионера Йорчика интересовали слабо. «Вам нужно поговорить со специальным агентом Хипчиком». «Я только хотел сказать, что когда вы приберете Ушер к рукам, вам наверняка понадобятся верные люди, не так ли?» — заторопился Свельда. «Прогресс не остановить и партию не остановить. Герметикон будет свободен. Ушер будет свободен. А может, не платить ему вторую половину? Будет у образованного лишний мотив верно служить Хипчику? Скользкий патриот, мечтающий стать верным новым правителем Ушера человеком, вызывал у Руди нарастающую неприязнь. Лично он в услугах предателя более не нуждался, а потому попытался подвести под разговором черту. «Вы не знаете, над чем сейчас работает Гатов?» «Нет», — развел руками Свельдо. «Ну да, откуда тебе знать? Какие-нибудь странности в последнее время, необычные события, неестественное поведение?» Свельдо наморщил лоб, послушно пытаясь вспомнить интересующие Галанита подробности. «Слухи, сплетни. Все, придурок, пора прощаться. Несколько месяцев назад Гатов, Бааламестра и Дагомара улетали куда-то на целую неделю». «Что в этом странного?» — пожал плечами Йорчик. «Они летали втроем. Ни одного цепаря не взяли», — торжествующе ответил инженер, довольный тем, что вновь завладел вниманием профессора. «Вот это действительно интересно. Подобная секретность говорила о необычайной важности экспедиции. Что-нибудь еще?» «Они брали груз. Под пузом цепеля висел большой контейнер, а вернулись без него. А еще я видел их, когда они только прилетели». Гатов был мрачен, будто мешок дерьма сожрал, а Дагомара сиял, словно в лотерею выиграл. У них получилось, но Павла это не обрадовало. «Нет мыслей, что за груз они брали в путешествие. Контейнер доставили из личной лаборатории Гатова. У него целый ангар в распоряжении, куда никому хода нет. А чем он там занимается? Было видно, что Свельда очень хочется еще раз доказать свою полезность, но придумывать подробности предатель боится. Ходили слухи, что в лабораторию привозят снятые с цепелей астринги». «Астринги? Я сам не видел, ребята говорили». «Вы ведь просили слухи, сплетни». «Астринги. Уникальные машины, с помощью которых астрологи создавали переходы через пустоту, с помощью которых Цепели за считанные минуты преодолевали невероятные межзвездные пространства. Энергия при этом выделялась колоссальная, но использовать ее для чего-то иного ученые не умели. Обычные ученые. Астринги строили только на Герметиконе. Никто больше не знал секретов обработки Астрелия и не понимал принципов работы удивительной машины. Но Гатов необычный ученый. Перед глазами Руди появилась гигантская подводная воронка и голос Абидалофа. Полгода назад на этом месте стоял остров. Свельда продолжал говорить, торопливо, боясь быть прерванным, и слова его наскакивали одно на другое, сливаясь в длиннющее, нечленораздельное предложение, но Йорчику было все равно, он предателя не слушал. «Астринг, проклятие! Неужели Гатов отыскал способ высвобождать энергию Астринга?» «Здесь довольно узко», — прокомментировал Помпилио, перемещаясь на место второго пилота. Именно перемещаясь, а не пересаживаясь, потому что до кабины Адегент добрался с помощью Валентина и рослого механика. Они осторожно извлекли Дердаген Тура из инвалидного кресла и бережно принесли на руках через весь паравинг. Недлинное путешествие сопровождалось пыхтением носильщиков. Помпилио никогда не был тощим. И стоическим молчанием Адегена. Соответственно, первое язвительное замечание он отпустил, лишь оказавшись в кабине. «Теперь я понимаю, почему пилоты управляют паравингом по очереди. Чтобы локтями не толкаться». «Тем не менее, ты здесь как-то поместился», — заметила Кира. «Даже раздутое самомнение не помешало». Теодор бросил на нее выразительный взгляд, но промолчал и отметил, что мессер позволяет дерзкой на язык девчонке больше, чем следует. «Значит, не такое уж оно и раздутое». «Со стороны виднее». Кира извлекла из-под кресла пыльный кожаный шлем и протянула его Дердагентуру. «Надень». «Зачем?» «В целях безопасности. Если мы грохнемся, шлем сохранит для потомков форму твоей ценной головы во всей красе». «А парашют на борту предусмотрен? Я лучше его надену, чтобы сохранить ценного себя во всей красе». «Мне кажется, в шлеме ты будешь выглядеть милым», — рассмеялась девушка и повторила. «Надень, пожалуйста». Отказать жизнерадостной Кире было решительно невозможно. Помпилио покосился на Валентина. Тот молниеносно покинул кабину, утянув за собой механика, и нахлобучил на голову шлем. «Так? Когда вернемся в город, обязательно сфотографируемся». «Если вернемся». «Не доверяешь паравингам?» — удивилась Кира. «Швартовы отданы». И самолет, буксируемый паровым катером, стал медленно отходить от пирса, одновременно разворачиваясь к океану. У прогулочного пирса, являющегося частью главной набережной Унигарта, редко появлялись паравинги, а потому поглазеть на маневры крылатой машины собралась изрядная толпа. «Не доверяю?» — Помпилио снял шлем и бросил его в угол. «Нет, они меня удивляют». «Чем?» «Хотя бы тем, что способны взлетать. Не говоря уж о том, чтобы преодолевать расстояние». «Плохо учился в школе», — язвительно осведомилась девушка. «Плохо учился дома», — уточнил Дердагентур. «Все время один?» — с притворной грустью протянула Кира. «Бедненький, тебе, наверное, жилось ужасно скучно. Только до тех пор, пока меня не отправили в Лингийскую военную академию». «Мечтал служить в армии?» «Не особенно, но такова семейная традиция», — объяснил Помпилио. «Дети Дара получают лучшее. Дети Дара становятся воинами». «Чему же ты научился в академии?» «Заправлять койку». Дердагентур потер подбородок. «Но почему мы вдруг заговорили о моем образовании?» «Если ты учился в школе, то должен понимать, что в основе полета лежат физические законы». Катер вытолкал паравинг за пределы акватории и ушел, оставив машину один на один с бескрайним баниром. Прогулочные суда держались на почтительном расстоянии, и ничто не мешало самолету рвануть к небу. Кира запустила двигатели, наполнившие кабину громким рокотом. «Физику процесса я понимаю, не стал отрицать Адыген, но все равно считаю, что в самой концепции аппаратов тяжелее воздуха заложено нечто противоестественное. Людям вообще противоестественно летать, но ведь хочется и нравится. Очень. Кира улыбнулась, и Паравинг плавно пошел вперед. Сначала мягко, словно прогулочная лодочка, которую легонько оттолкнули от причала. Но с каждой секундой все быстрее и быстрее, стремительно набирая скорость и все выше подпрыгивая на волнах. Из моря в небо, минуя землю. Казалось, в эти мгновения пилот обязан быть предельно сосредоточен. Однако Кира спокойно продолжила разговор. «Хочешь ты или нет, но за самолетами будущее». «А за цепелями герметикон. До тех пор, пока мы не придумаем, как заставить Астринг работать на самолете». «Не придумаете». «Посмотрим». Взлет она специально сделала жестким. Хотела произвести на Адыгена впечатление. Тяжелая машина резко забрала вверх. Не вертикально, конечно, тяги не хватило бы, но и некомфортно для экипажа. И мощный рывок паравинга можно было запросто спутать с прыжком. «Любишь ходить по краю?» «Люблю чувствовать скорость», — ответила Кира, аккуратно выравнивая машину. «Люблю видеть, как несется навстречу океан. Спереди несется, убегает вниз, но не достает меня даже в самую сильную бурю и не заканчивается. Я люблю летать над Баниром, потому что он никогда не заканчивается». «Но сейчас ты пытаешься улететь от себя», — негромко произнес Помпилю. «С чего ты взял?» «С того, что на Валимане случился твой первый бой, и ты до сих пор под впечатлением». «Нагрубить в ответ? Перевести разговор в другое русло? А зачем?» Кира криво усмехнулась. «Догадался? Если бы всякий раз, когда я о чем-то догадываюсь, мне давали леденец, не пришлось бы задумываться о покупке кондитерской фабрики». «У тебя есть кондитерская фабрика?» — изумилась девушка. Она едва не отпустила штурвал. «Когда мне было 10, хотел купить на карманные деньги», — вздохнул Дердагентур. «Но папа не позволил». «Опять шутишь? Валиман стал твоим кошмаром. Тебе показалось». «Мне давно уже ничего не кажется». Кира хотела перебить Адыгена, но Помпилио предупредительно поднял руку, заставив девушку остановиться, и продолжил. «Когда-то давно я стоял на таком же перекрестке. Я впервые убил человека и должен был решить, что делать дальше. Но мне было проще. Потому что ты мужчина?» На этот раз Кира наплевала на просьбу молчать. «Да, потому что мужчина», — подтвердил Дердагентур. «И еще потому, что я с детства готовился убивать. Ведь я не только мужчина, но и Адыген, воин. Я не могу прожить жизнь и никого не убить». Он грустно улыбнулся, глядя на расстилающийся впереди океан, и добавил: «Так не бывает». «Наверное, дело действительно в этом. Он готовился. И его готовили с детства. Не говорили: однажды тебе придется защищать, а честно объясняли: ты воин, убивать для тебя естественно. И поэтому свой перекресток Помпилио преодолел без особого труда». «Как ты его убил?» — спросила девушка. «Застрелил». «Ах да, ты ведь бомбальеро». «Тогда еще не был. Но именно эта история утвердила меня в мысли отправиться в Химмельсгартен, чтобы в следующий раз убивать профессионально». «Да, именно для этого». Жестко и без всяких экивоков подтвердил Дердагентур и тут же без паузы, но более размеренным, повествовательным тоном продолжил. «Мне было 14. Я плохо владел оружием, и первая пуля попала ему в плечо. Это сейчас я могу убить человека, даже не просыпаясь. А тогда я услышал крик, полный боли. Такой, знаешь, жалостливый крик. И растерялся. Мне показалось, я сделал что-то не то. На секунду мне даже стало стыдно за то, что я выстрелил. И стыд едва не убил меня. Парень продолжал орать и одновременно перекладывал пистолет в другую руку. Я увидел, точнее, догадался, что он делает, и выстрелил еще раз. Попал в живот». Кира закусила губу. Она поняла, что услышит дальше, и не ошиблась. «Ты сбивала аэропланы, бобила корабли, но не стояла рядом с хрипящим и плачущим человеком, из которого сочится кровь, а вместе с нею жизнь. Пуля в живот — это весьма неприятно. Раненый страшно мучается, проклинает тебя и тут же умоляет о пощаде. Просит помочь, перевязать, позвать доктора. А ты стоишь и не знаешь, что делать. А потом подходит старший брат и говорит, что есть два варианта. Или наблюдать за мучениями, или выстрелить еще раз, сделав всем большое одолжение. И потому, как рассказал историю Помпилио, сомнений в том, какой был избран вариант, не оставалось. «Кого ты убил?» — отчужденно спросила девушка. «Мы с братьями путешествовали по бисеру, а люди компании решили, что это подходящий случай подстроить отцу крупную пакость. Нам устроили засаду, но мы выстояли». Рассказ о том, как 14-летний подросток хладнокровно добил беспомощного человека, поверг Хиру в шок. И она попыталась отыскать хоть что-то положительное, способное обелить Адыгена. «То есть вы защищались?» «А той же ночью перешли в наступление», — честно ответил Дердагентур. «Наемники убили трех наших слуг, и мы с братьями отправились мстить». «Жестоко?» «Без пощады». К этой фразе Помпилио не добавил подробностей, но тон короткого ответа сказал Кире, что так даже лучше. Почти минуту в кабине царствовал рокот моторов, а затем раздался вопрос. «Зачем ты рассказал об этом?» Девушка повернула голову, столкнулась взглядом с Адыгеном, и еще несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза. «Я хотел предупредить, что нас, мужчин, кровь только марает. Мы к ней привычнее, а вас она топит с головой». Дердагентур вздохнул. «Тебе нельзя в эту грязь, Кира. Не нужно тебе. Для войны Создатель придумал мужчин». Злодей оказался классическим. Длинные черные волосы, длинная черная борода, два патронташа крест-накрест через грудь и два револьвера в кобурах. Обозначая стрельбу, они выдавали пышные облака порохового дыма. Злодей умело корчил рожи, демонстрируя темные стороны души, а его короткие реплики являлись образцом вопиющей грубости. Злодей в пленнице Южной пустыни удался на славу, но героем фильма был не он и даже не противостоящий ему юноша, а очаровательнейшая Аделаида Крабо, андонийская звезда синемы. Почти всю фильму белокурая красотка провела в наилегчайшем, и это самое деликатное из всех возможных определений, платье, которое в некоторых моментах не то что не скрывало, а с редкостным бесстыдством подчеркивало прелестные формы актрисы. В такие моменты зал шумно вздыхал, а топер лупил по клавишам рояля с утроенной энергией. Но талант Аделаиды заключался не только в умении продемонстрировать красоту. Природное обаяние вкупе с правильно выбираемыми сценариями заставляло сопереживать героиням Крабо и женскую половину публики, что гарантировало успех любой фильме с участием Аделаиды. Отважный герой бесстрашно бросается в пещеру, где томится похищенная красавица. Финальная схватка получилась живенькой. Герой рубился на саблях, едва не погиб, но освободившаяся от кандалов Аделаида подставила злодею стройную ножку, и отважный спаситель одержал победу. Затем последовал целомудренный поцелуй на фоне заката, лапать красотку дозволялось исключительно злодею, и украшенная вензелями надпись «Конец». «Очень хорошая фильма», подытожил Шо, когда они с Лаераком вышли из прокуренного зала. Сапожнику нравились непритязательные истории синемы. Картинные злодеи, красивые женщины и спасающие их рыцари без страха и упрека. Приключавшаяся на экране жизнь, не настоящая, но забавная, погружала сапожника в мечты, заставляла видеть себя в роли отважного героя, отвлекая от черно-белой реальности не хуже бедовки. «Энергично сделано. И Аделаида по-прежнему прекрасна». «А помнишь первую фильму?» — неожиданно спросил Ота. «Вот уж энергично, так энергично. и рассмеялся, удивляясь неожиданному приступу сентиментальности. «Я тогда чуть не обделался», — признался Шот. «До сих пор мурашки по коже. Мне тоже было не по себе». 15 лет назад Лаираку повезло оказаться на одном из первых показов знаменитого бронетяга «Братьев Спич», первой в истории Герметикона фильмы, которую показывали широкой публике. Точнее, тогда это была еще не фильма, а минутный аттракцион, во время которого зрители переживали медленное, но неотвратимое приближение тяжелого бронетяга. Пушечный ствол выразительно опущен, курсовой Шурхакин рыщет в поисках цели, огромные траки важно обещают раздавить, вмять в пол, превратить в кровавую лужицу. Выдерживали испытания, естественно, не все, но аттракцион процветал. Одни зрители возвращались, чтобы вновь пережить незабываемые ощущения, другие, чтобы попытаться усидеть в кресле. «Почему ты вспомнил о бронетяге?» — поинтересовался Шо. «Выставкой навеяло». «Подумал, что синема здорово изменилась за эти годы. Бронетяг длился минуту, а мы платили за просмотр больше, чем за получасовую фильму сегодня». «Все меняется». «Какое тонкое замечание». «Не издевайся». «И в мыслях не было». Они выбрали столик в тени маркизы. Лаирак заказал кофе, Шо — кофе и рюмку коричневого ликера. Подождали, пока официант исполнит заказ, затем еще помолчали, бездумно разглядывая напряженных прохожих, а затем сапожник спросил: «Почему сегодня выходной? Почему не случится большой акции в сферопорту, которая должна была стать украшением кордонийских гастролей и достойно ответить устроившим фейерверк выскочкам?» Огнедел обожал жечь цепели. Говорил, что с красотой пылающего в небе пожара ничто на свете не сравнится. Тщательно готовил акцию, но вчера отменил ее без объяснения причин. Что случилось? «Всем ледяного лимонада!» Соседний столик оккупировала веселая компания молодежи. Трое парней, судя по форме, курсанты морской академии и три хорошенькие девушки. «И мороженого!» «Отто, спасибо! Ты такой молодец!» Защебетали девушки. А Лаирак резко обернулся и посмотрел на неожиданно появившегося тезку. Лет 20, не больше, краснощекий, не избавившийся еще от юношеской пухлости, кореглазый, громкий. «Только не выбирайте шоколадное! Хочу щербет!» «Все, что пожелаешь», — пообещал Отто-младший. А старший перевел взгляд на сапожника и коротко ответил: «Опасно». И хотя пауза получилась долгой, уточнять, что именно опасно, не потребовалось. «Я слышу это от тебя?» — попытался пошутить Шо. «Невероятно! Отто, а пойдем в синему. Новую фильму привезли. Пленница Южной пустыни. С Аделаидой Крабо». У Огнедела дернулась щека. «Завтра мы ставим точку», — медленно ответил Лаирак, изо всех сил стараясь не обращать внимания на компанию за соседним столиком. «Нельзя рисковать главной акцией». «Нельзя рисковать главной акцией?» Слова правильные, но какая она, главная акция? Много лет назад таковой считалась та, во время которой власть получала наиболее весомый удар. Взрыв ратуши в Маркополисе, убийство тенегирийского дара Клавдия, уничтожение Шалакалета, флагмана 6-го флота компании. Все эти акты считались главными и сопровождались отвлекающими ударами. Но так считалось давно. До того, как Огнедел стал превращать террор в искусство. Лаирак ценил замысел и красоту исполнения и главными называл те акции, которые завораживали случайных зрителей величием постановки. Но в том, что намечено на завтра, красоты нет. Это будет работа, нужная в первую очередь заказчику. И этот факт бесконечно печалил сапожника. «Ради чего мы рискуем?» «Что, извини?» — не понял Лаирак. «Ради чего рискуем?» — повторил Шо. «Мы поставили планету на уши». «Зачем?» «Так должно быть», — медленно ответил Отто. И сапожнику вдруг показалось, что в глазах Огнедела заиграли отблески всех недавних пожаров. Тонущие канонерки, летящие в никуда поезд, пылающее здание. Не хватало самого главного. несостоявшегося, но и без него всполохи выглядели угрожающе. Лаэрак догадывался, куда идет разговор, и направление ему не нравилось. Шо стало страшно. Чтобы продолжить, ему пришлось собрать в кулак всю свою волю, но он продолжил. «А мне начинает казаться, что мы работаем за деньги». Прозвучало, и теперь ничего не важно, кроме ответа. Сапожнику очень хотелось, чтобы Отто вспылил, оскорбился, чтобы потребовал объяснений, но торопиться с ответом Лаэрак не стал. Сделал глоток кофе, вернул чашку на блюдце, неспешно раскурил сигарету, предварительно помяв ее в пальцах, поморщился, наверное, от солнечных лучей и кивнул на прохожих. «Согласен ли ты с тем, что все они скоро умрут?» «Нет, Отто, даже не думай. Никаких прогулок на катере!» «Смех!» Отто пытается объяснить, что нормы приличий будут соблюдены. «Глупо отрицать очевидное», — ответил Шо. «Атеисты, религиозные фанатики, полицейские, борцы за свободу, адыгены, простолюдины, никто не останется навсегда. Мы пытаемся сделать мир иным, мы делаем его иным». «Будем людей, открываем им глаза, но мы уйдем, а мир останется. Пусть измененный, но останется. Повседневный мир, будничный и тусклый, как черно-белые картинки твоей любимой синемы. Он просыпается изредка. Войны, революции, катастрофы. Расцветает ненадолго, но вскоре вновь засыпает. Мы его изменим, обязательно изменим, но вскоре мир снова станет скучным». А потому необходимо постоянно наполнять его красотой, постоянно добавлять изящество, добиваться того, чтобы мир не засыпал, чтобы изменения его стали перманентными. «За деньги?» Повторять вопрос было еще более опасно, чем задавать его в первый раз. Однако Лаэрак не разозлился. «Меня, к примеру, забавляет тот факт, что одни эксплуататоры пытаются с нашей помощью свести счеты с другими. Я чувствую себя проституткой». «Ребята, фильма начнется через 15 минут. Бежим!» Молодой Отто умчался, держа за руку одну из девчонок. Исчез в толпе случайный тезка. А Отто старый, проводивший студента странным взглядом, в котором боль смешалась с завистью и раздражением, вернулся к тому, с чего начал. «Они все равно умрут. В свободе или рабстве. На войне или в постели. Здоровыми или больными, верующими или нет, они умрут. И мы с тобой подохнем, Шо. И поэтому я постараюсь не упустить ни одной возможности добавить в мир немного красоты. Мне платят? Пусть. Мне не платят? Буду делать ради удовольствия. Огонь был в начале. Огнем все закончится». Лаэрак достал еще одну сигарету. Его пальцы подрагивали. «Огонь! Это красиво. А как же наши идеи?» — тихо спросил сапожник. «Все идеи — дерьмо, кроме одной. Мы все умрем. Но ты ничего не понял, Шо». Огнедел вдавил так и незажженную сигарету в пепельницу. «Наша цель — обрушить власть. Но для этого мы должны обрушить мир. А обрушить мир возможно лишь тогда, когда он теряет равновесие. А значит, каждая наша акция должна нести удар не власти, а миру».